Это были те самые люди, о которых рассказывал Мартемьянов. Это они населяли страну, по которой больше месяца бродил Сережа, в сущности, не интересуясь ими, рассматривая их как что-то внешнее, что создано для того, чтобы украшать его жизнь, оттенять его чувства и преклоняться перед его поступками. Жизнь их пока что не стала светлее и чище. Они по-прежнему дрались за корку хлеба, не уважая, обманывая друг друга. Жизнь их была жестокая и отвратительно несчастна. «О гладких», — думал Сережа, пытаясь как бы заслониться тем образом мужественности и цельности, который всю дорогу внутренне сопутствовал ему, который делал его жизнь наполненной, по-особенному осмысливал ее и украшал ее. «Зачем ты обманываешь себя?» Вдруг спросил он себя и сел, и снова услышал мышиный шорох и храп Мартемьянова, увидел ползающие по стене Фанзы огненные языки. «Затем, что я хочу быть сильным, счастливым. Хочу выделяться среди людей и быть прославленным ими». «Да, но ведь это же ложь, то, что ты думаешь о себе и о людях. Ведь это же совсем не такое. Но разве можно жить без этого?» «А чем же тогда жить?» — спросил он себя. В реке за Фанзой звонко всплеснула рыба. Сереже стало душно. Он вышел из Фанзы, и, как это бывает в горных долинах, по рукам его повеял холодный воздух, а по лицу теплый, пахнущий росой и цветами. Теперь ночью запахи эти могуче заглушали все людские. Было свежо, прозрачно, тихо. Долина лежала в голубоватом призрачном свете, и ровно искрясь и блистая, возвышалась, царствовала над ней серебряная скала, вся точно из голубого сахара. У костра в багряном его полыхании застыл, поджав ноги, рябой толстолицый человек с прислоненной к плечу винтовкой и опущенными на колени руками, длинными, как у обезьяны. Голубоватая звезда, капелла, сияла над ним. Сережа, не замечая человека, долго смотрел в его сторону. Отряд гладких уже третий день продвигался по течению реки Малазы. Места здесь были на редкость глухие и тихие. Солнце почти не пробивалось сквозь чащу. Свежие медвежьи лежанки встречались у самой тропы. Утиные выводки спокойно плавали в восточных тенистых заводях. Тут же, в траве, можно было нащупать гнездовье с нежным, еще теплым пухом утят. Совсем недавно этим путем прошел человек с лошадьми. Человек хорошо знал дорогу. Гладких все время вел отряд по его следам. Изучая их, он так далеко ушел от отряда, что Сеня, замешкавшийся со взводами, едва настиг его. «Ты понимаешь?» — возбужденно сказал командир, распрямив спину и обдав Сеню стремительным блеском своих орлиных глаз. «Он, видать, гад, не в первый раз тут ходит. Кто ходит?» — рассеянно спросил Кудрявый. «А кто ж его знает? По чьим следам идем?» «И все-то ему следы, чурбашки», — подумал Сеня. Он относился к командиру с той шутливой, в сущности, нежной привязанностью, с какой нередко физически слабые люди со сложной душевной организацией относятся к людям физически здоровым, не обременяющим себя мыслями. «И дались они тебе?» «Так», — насмешливо протянул гладких, «а ежели дымом тянет...» «Ну, как это, на твое мнение, дымом?» Сеня принюхался. В воздухе стоял легкий, едва ощутимый запах горящей хвои. лес, где горит, верно?» — раздумчиво сказал Сеня.